Огонь любить. Маска девочка. Страдал я молча, хоть и горько было мне потерять тебя. И я ушел. Но жребий твой теперь переменился. И терпишь ты. Еврипид, Андромаха. Я милого узнаю по дыханию. Твой гайморит выдает тебя раньше, чем ты произносишь хоть слово. Дергаешь ручку дверь, затем стучишь. «Кристина!» Сопишь под дверью еще пару мгновений, затем уходишь. Делаешь три шага, буквально три, мы считали, по коридору. Открываешь дверь в блок, затем в комнату, включаешь свет. Теперь ты за стеной, но если прислушаться, то можно различить каждое слово. Каждый шорох, каждый всхрап, каждый стон. Я могла бы тебя позвать, если бы захотела. Когда я только заселилась в эту комнату, то сразу отрубилась, а проснулась от мужского голоса над моим ухом. Даже не сразу поняла, что это не в комнате, не в блоке, а через стенку. «Да, мам, все хорошо, мам». Зато вспомнила, что надо отписаться маме, как у меня дела. Впрочем, она и не спрашивала. Как-то раз я уехала в летний лагерь, в глухую деревню, где связь ловила только на дереве. Забралась туда дня через три. Думала, что включу, и мне посыпется сообщение, как у всех. А нет, мама даже не заметила, что я не звонила. Она не со зла, просто такая. Когда она уезжает в отпуск одна, это я заставляю ее писать: «Все хорошо, сегодня плавала, ездила на экскурсию, купила амулет на счастье». Мама берет все, что дают, и верит во все, что предлагают. Она и с тетей Верой так познакомилась. Та притащилась с буклетиками: «Не хотите поговорить о Боге?» А маме лишь бы потрепаться. Так что через полчаса они уже мужиков на кухне обсуждали. А я размалевывала фломастерами пестрые журналы с башенкой на обложке, где всегда спрашивали сложные типа: «Мы живем последние дни?» Или «Богатство — это счастье?» А мне не нравилось, что журнал пристает, как училка на ОЖС. Поэтому я лепила наклейки со смешариками на знаки вопроса. Тетя Вера потом удачно так в Майами свалила через политубежище. Теперь маму к себе зовет. Да только моя все знака свыше ждет. В моем детстве по квартире валялись книжки Блаватской. Полное собрание диагностики кармы, жизнеописание ведунья Анастасии, которую по обложкам я то и дело путала с Анжеликой, хотя названия подошли бы больше Роулинг. «Гарри Поттер и пространство любви», «Гарри Поттер и энергия рода», «Гарри Поттер и звенящие кедры России». Мама привела мне любовь к гороскопам. Понедельник — неудачный день, опасайтесь денежных сделок. Отвела к хироманту. Линия сердца пересекает линию ума, натура страстная, чувственная. Купила крестик от сглаза. Утром в воскресенье мы ходили в церковь стоять под куполом и напитываться энергией от эгрегора, а вечером болели за лучшую ведьму в битве экстрасенсов. Сейчас же мама ударилась в славянские веды, собирает травы, носит длинные юбки, прыгает через костер на Ивана Купалу. Чем бы мама ни тешилась, лишь бы квартиру не переписывала. Мама может. Это стало бы очередным киношным эпизодом в ее бурной жизни. Она часто припоминает, как в юности поехала в Горький к подружке, которая училась в театральном. И там в коридоре ее схватил за руку режиссер юношеского кино. Сказал, что нельзя такой красоте без дела пропадать. И потащил на пробы. А она вырвалась и убежала, потому что наслушалась от подружки, как после таких проб пробы негде ставить. «А кто знает, что могло бы произойти?» С придыханием повторяет мама. А произошло вот что. Мама окончила техникум, увидела в газете объявление о кастинге в школу моделей, прошла отбор, стала манекенщицей, подалась на конкурс красоты, и где-то на уровне мисс города ее полет прервал один очень серьезный человек, подобрав маму замуж. Затем серьезного человека пристрелили на отдыхе в Греции с какой-то не очень серьезной девушкой. Мама отписала все, что у них было, потому что ее об этом настойчиво просили еще более серьезные люди, и оказалась с одним чемоданом на улице. А все бывшие друзья и подруги застеснялись ей помочь. Мама пошла на рынок, торговала рыбой, жила в подсобке, вышла замуж за мужчину средней серьезности, который подарил ей салон красоты. Но среднесерьезный мужчина променял маму на парикмахершу из маминого же салона и поставил ее управляющей. А мама немножко разозлилась, избрила ей брови и опять ушла с одним чемоданом никуда, точнее обратно в бабушкину хрущевку работать парикмахером на дому, где мамин постоянный клиент и стал моим папой, но в силу своей несерьезности не женился, а сбежал, прихватив из гостиной музыкальный центр и тот самый чемодан. Как-то мама показала мне свой любимый сериал «Нина». Так вот, сама она на актрису там, похоже, не сильно, а ее история очень даже. Хотя памятник ее первому мужику я видела на нашем кладбище, известном на всю страну тем, что у нас аж две аллеи героев. Те, кто погибли в войне государственной, и те, кто полег в трех бандитских войнах. На памятнике нарисован такой деловой мужик в пальтишке, при цепях и на фоне целого Мерседеса. Мама часто говорит, что у нас город красивых женщин и опасных мужчин. Сама-то хороша была. Видела я фотки с конкурса красоты. А вот папа, судя по мне, подкачал. Если мама Эллен, то я Наташа. Не дотянув по объему, беру глубиной и живостью ума. С умом не повезло так-то. Мама сказала, что хоть я и не красавица, зато по нумерологии цифра у меня сильная, почти гениальная. Так что добьюсь многого. Может, даже замуж хорошо схожу. Я не стала напоминать маме, чем закончились ее хождения за мужьями. Но сама решила, что сходить мне лучше всего в универ подальше отсюда. Хотя братишки и поубивались в массе своей еще до моего рождения, памятники им остались не только на кладбище. Город стал памятником, осколком 90-х. Хоть сейчас Лапенко зови. В маршрутке шансон и руки вверх. На звонках темы из бригады и бумера, а единственный в городе суши-бар не пережил и 2 лет, превратившись в ресторан «Калина Красная». Хотя у мамы кино получилось интересное, я чуяла, что мое окажется социалкой с номинацией на «Оскар». В классе в 7-м я решила, что моей сильной нумерологии достаточно, и школьных цифр мне не очень-то и нужно. Мама пропускала родительские собрания, в чатах не сидела, так что о моем решении не знала, пока классная руководительница не пришла к ней стричься и одновременно делиться мнением обо мне. Это было крайне опрометчиво. Я, честно говоря, немного боялась, как бы мама и ей брови не подправила. Но мама сказала, что ничего страшного. 9 классов закончу и с ней вместе работать буду. Маму я, конечно, люблю, но не настолько, так что к учебе я вернулась. Участвовала в олимпиадах, перешла на свободное посещение и окончила школу экстерном. Мама, как узнала, что я в журналистке мечу, так разнервничалась сразу, сказала, что уезжать мне из нашего города надо, а то тут в единственной приличной газете еще в 0-х главредов постреляли. Сначала одного, потом другого, а тут второй был маминым одноклассником. И ему машину изрешетили так, что старуху на тротуаре задело. А мне с моей сильной цифрой еще захочется журналистику возрождать, а маме как-то беспокойно, так что если и поступать, то подальше куда-нибудь. Я безо всякого притащила документы в приемную комиссию академии. Так там сразу вцепились. Заявили, что олимпиадников берут вне конкурса. А я чего-то растерялась так. Схватила оригинал и говорю им: «Ой, знаете, а я вообще-то в Питер хотела. Там атмосфера творческая, белые ночи, разводные мосты, каналы». Вышла в коридор. Так меня догнали и говорят: «Да вы что, девушка? Да разве от академии отказываются? Да Москва ничем не хуже Питера. Хорошеет день ото дня. У нас иллюминации столько, что светлее этих ваших белых ночей». Мне как-то неудобно стало, что так уговаривают. Я и согласилась. До сих пор неудобно. Особенно перед некоторыми москвичами, которые столько лет и денег вбрасывают в академию. А тут я такая залетела. и сама не поняла, как. Я ведь могла поступить в Питер. Тогда бы и не встретила тебя. Мы стояли вместе в бесконечно расширяющейся очереди на заселение, где кто-то занимал и уходил в другие кабинеты, а кто-то кучковался и задруживался, а кто-то находил себе родственную мертвую душу и договаривался вместе селиться. Надо мной возвышалась девица в босоножках на платформе и в топе с таким вырезом, как будто заехала в общагу по пути из караоке, а ее такая же мама шептала, что вот тоже девочка одна стоит, договаривайся, а то мало ли с кем тебя поселят. Я воткнула наушники, но маму оказалось таким не пронять. Все сосватала. «Дочка моя, Лизонька, первый курс, философский. А у вас какой факультет, журфак? Как перспективно, да?» И мне опять стало как-то неудобно. Вот и получилось, что заселялись мы с Лизой в одну комнату. Я поднялась на 11-й этаж и увидела тебя в коридоре. Ты сидел на корточках перед дверью в соседний блок и, держа в одной руке очки со сломанной дужкой, как пенсне, второй ощупывал пол. «Помочь?» Болтик потерялся. Я тогда подумала, что у тебя голос секси такой, с хрипотцой. А потом оказалось, что ты простыл, и голос у тебя самый обыкновенный. Но я все равно запомнила, что классный. Я наклонилась, порыскала и увидела болт в просвете между полом и дверью. «Ключ давай». «Что?» «Ну не тупи, давай мне ключ, вон же». Открыла дверь и протянула болт тебе. Но, увидев, как ты возишься слепым котенком, схватила очки и починила сама. За годы без постоянного мужика в квартире, кажется, я экран научилась пересобирать закрытыми глазами. «Спасибо». Ты надел очки, перестал щуриться, и твои голубые глаза сразу уменьшились и как будто посерели. Но ты улыбнулся так хорошо, что захотелось еще чем-то помочь. «Теперь я тебя вижу». «А до этого я была говорящим пятном?» «Типа того. У меня -8. Представляешь?» «Ого! Ладно». Я кивнула на свой блок. «Я к тебе, а ты больше не ломайся». «Хорошо. Меня Никита, кстати, зовут». Ты протянул мне руку, как никогда не делали парни в моем городе, и пожал осторожно, будто боялся сломать. Я зашла в свою комнату, увидела желтые обои, выкрашенные в несколько слоев, занозистый паркет, пыльные синие тряпки на окнах, кровати, которые больше похожи на боковушки в плацкарте, и сразу подумала, что мне придется найти себе неважно какой серьезности москвича, лишь бы отсюда свалить. Лиза с мамой пошли закупаться продуктами, звали меня с собой, но я умаялась и легла отдохнуть. Уснула, а разбудил меня твой голос над ухом, вернее, через стенку, но звучал он именно так. Потом Лиза вернулась, а ее мама уехала домой. Добираться на машине до их города 2 часа. Так что Лизка постоянно сваливала на выходные. Ночью же мы проснулись от того, что плывем и вещи наши плывут, а в дверь барабанят. Девочки, потоп! Нам велели ждать сантехника, ну и самим вычерпывать воду. А у нас одно ведерко, Лизина, да корзина мусорная. Плотная, но пропускает. Пришел дежурный сантехник, конечно же, в стельку. Сказал, что «С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с дверь, а ты выполз в трусах с Человеком-пауком и пустил в свой блок. Нашел у себя в ванной тазик и стал нам помогать. А потом пришла тетка с этажа и велела писать объяснительную, по какой такой причине мы затопили себя и 10 этажей под нами. Но через 2 минуты выдала: хорошо, что мы первокурсники, не скандальные и вообще девочки. И всю ночь мы вычерпывали воду. А к 5 утра из дома приехал уже трезвый сантехник и смог перекрыть стояк. И еще 3 дня мы ходили в твой блок в туалет мыться, набирать воду. Оставались у тебя на чай. Лиза не засиживалась допоздна. А я еще как. Ведь ты козерог, как и я. Только я ранний, почти стрелец, огненный, а ты уже зрелый, земной. И вообще я так решила, что у нас много общего. Даже родители твои когда-то жили в моем городе. И очень правильно сделали, что свалили. Ведь ты совсем не походил на парней из моего города. Не пил пиво, не покупал вонючую рыбу, не матерился. И даже Алёшу одергивал при мне. Ведь ты, Алёша, не очень-то стесняешься в выражениях. Ты вообще мало в чем стесняешься, должна заметить. А я так и не поняла, нравится мне это или нет. На тебя я наткнулась в коридоре вашего блока, когда выходила из душа в халате и с полотенцем на башке. Ты дергал то ключ, то ручку в комнату, но дверь не поддавалась. А ты как будто этого не замечал и ломился, пока я не сказала, что Никита в наушниках не слышит, а я ему напишу. Ты сразу решил, что я девушка Никиты, но это не мешало тебе на меня смотреть так, как смотрели в моем городе мужики сначала только на маму, а потом еще и на меня. А мне от этих взглядов всегда хотелось прятать себя и прятать маму, хотя это внимание только в кайф. А из-за нее мне какой-то внутренней мамой это тоже нравилось. И она мне все подыскивала парня из этих душных сыновей-подружек. И повторяла, что ничего страшного, если в Подоле принесу. Поднимем. Ее же мать в одиночку подняла, и вон Даша, одноклассница моя. Аттестат животом получала в придачу. А вот только мне эти мамины сценарии румынского артхауса как-то совсем не улыбались. И я также приходила пить чай уже к вам обоим, ведь тебе, Алёша, мама закатала с собой банок 20. И мы только их и ели первую неделю. Еще шутили, что кормишь голодающее Поволжье. А потом мы купили холодильник на 2 блока и поставили у вас. Вы не запирали двери, так что я заглядывала, когда дома был только ты, Никита, или только ты, Алёша. Но чаще всего я заходил, когда вы были оба. Ведь так становилось понятно каждому из вас, что второму я нравлюсь ничуть не меньше. И это, конечно, шло несколько вразрез с моими и немножко мамиными планами найти москвича. Но и общага уже не казалась такой уж противной. Особенно, когда нам все-таки включили воду и переложили разбухший паркет. И я видела, что стоит мне зайти к вам в комнату без всякого стука, как вы оба начинаете суетиться, хоть и по-разному. И ты, Никита, пытался быть заботливым. Наливал чай, выкладывал варенье, расспрашивал об учебе. А ты, Алёша, хоть и напрягался, но изображал крутого парня, которому все равно, только подстёбывал меня и Никиту, крутил постоянно кубик Рубика и время от времени даже не делал, а так едва ронял какие-то недокомплименты. Но я их всегда запоминала. И запомнила, как ты сказал, что Луна не попса. Нормальная музыка. И девушка красивая. А я на нее похожа. А ты, Никита, как всегда прикопался и провел целый ресерч. Отслушал все альбомы, отсмотрел клипы и заявил, что ностальгировать по 90-м и эстетизировать абьюзивные отношения в конце 10-х — это моветон. И вообще, как-то у нее все неглубокомысленно. А я обиделась, потому что решила, что ты — это про меня. Но, как показала жизнь, ты был прав, и не очень-то я про глубокомыслие оказалась. Лиска говорила, что вы оба ничего, конечно, но она бы выбрала тебя, Алёша, потому что есть в тебе это. А вот ты, Никита, чуток блаженный. Вы вообще на своем философском поехавшем по-человечески разговариваете? Мы еще обсуждали, что у мужиков есть комплекс Мадонны и блудницы, а у женщин тогда должен быть какой-то свой, к примеру, Адама, Иисуса. Но так и до Майами дошутиться можно. Пусть уж будет синдром Есипенко-Буянова. Хотя это вообще не болезнь, похоже. Но вы и правда совсем разные. В тебе, Никита, есть класс, порода. Не люблю это слово, собачье такое. Но если про собак, то ты, скажем, далматинец. Как будто в костюмчике сразу родился. А вот на тебе, Алёша, костюм как седло. Потому что ты такой, знаешь, двортерьер лохматый. Но не из тех, кто с поджатым хвостом по мусоркам шарится, а из тех, кто в знойный день на нашем итальянском пляже залезает в цветущую Волгу, выходит и отряхивается, так что зеленые брызги во все стороны летят. оглядывает отдыхающих, находит жертву и забирает из рук все, что захочет. А тебе и не жалко совсем. И если породу покупают для понта, то дворовые из приюта берут для себя. Пусть он и будет удирать с каждой прогулки. Но все это треп, и выбирать я не собиралась, потому что мне просто нравилось нравиться. Нравится так, слегка, чтобы за меня были готовы немножечко пострадать, отдать свою еду, вешать полки, таскать из библиотеки книжки, ходить в аптеку за таблетками от головы. И не так уж нравилось нравиться, когда готовы страдать всерьез. На 18 вы сделали мне типа общий подарок. Подписку на Spotify и билеты на концерт Луны. Но я сразу поняла, кто что выбирал. Потому что ты, Никита, задрал повторять, что пиратство — цивилизационный атавизм. Это все твоя сестра с диссером по авторскому праву мозг прокопипастила. Вот ты и нам с Алёшей не давал покоя. Так что даже сериалы мы смотрели только по твоим подпискам. Мы потусили двумя комнатами и девчонками из моей группы. А в 11 надо было расходиться, так что мы все вместе пошли на проходную, чтобы выпустить гостей из общаги и забрать свои пропуска. А потом ты, Алёша, остался на выходе болтать с моей старостой Аней. А мы с тобой, Никита, вернулись, и мы ехали в лифте и стояли рядом. И ты как будто случайно прикоснулся к моей руке едва-едва. И лифт тащился наверх еле-еле. И сердце стучало часто-часто. А потом мы приехали, и ты просто ушел к себе. А я еще полночи не могла уснуть и думала, что надо позвать тебя с собой на этот концерт. Хотя ты даже за руку меня не взял. Но потом случился Новый год. Я, Лиза и Алёша остались в общаге, а ты уехал домой. Когда мы с Лизкой собирались, пришла Таня за феном и сказала, что у нее на тебя, Алёша, планы, а меня так и цепануло. Поэтому я сняла майку и осталась в пиджаке на голое тело. Но не совсем на голое, на кружевной бралет. А потом еще взяла у Лизки глиттер и нарисовала им дорожку от шеи до самого выреза. У нас собралась большая компания первокуров, и было вино из коробки с краником, и был коньяк, и был ром. И я сказала, что размешивать хороший ром колой за 30 рублей — это преступление. Поэтому размешала ром коньяком за 300. И все всё мешали. Ведь мы же в первый раз остались без всякого присмотра. Только ты, Алёша, ничего не мешал. И пил чистый сок из-за своего гайморита. А потом я позвонила маме в 11, чтобы поздравить. И оказалось, что тётя Лида заболела. Поэтому мама не пошла к ней в гости, осталась на Новый год одна. А я сидела в коридоре на полу и кусала губы, чтобы не плакать, потому что выходило так, что я маму бросила, раз уехала, и бросила, раз не приехала. Ты нашел меня, спросил, что случилось, я рассказала, а ты сел рядом со мной, обнял и сказал, что маму жалко, конечно, но я-то ни в чем не виновата. И вообще скоро каникулы, отпразднуем с ней китайский Новый год. Напророчил, блин. А потом мы уже все вместе в комнате пробовали. Всякое. И, кажется, ты говорил, что мне уже хватит, но я только отмахивалась, а потом вдруг темнота. И я ничего не помню. Но проснулась я днем 1 января, мокрая, как рыса, в пиджаке и под кучей одеял. А Лиза сказала, что я, конечно, вчера жесть. Но волноваться не надо, потому что Алёша почти сразу меня увел. Сказала и сама ушла курить на улицу. А я выхлебала бутылку воды, которую у кровати стояла, и пошла в ванную. А там дверь выбита. И бралет мой на полотенце-сушителе совсем побледушно висит. Вот не похерела резко. Но тут пришел ты и все объяснил, что мне стало плохо, что я полезла в душ в одежде. Но, видимо, все таки в процессе начала раздеваться, а потом долго не выходила и не отвечала, а вода все лилась и лилась, поэтому пришлось выбить дверь в ванную, чтобы меня вытащить и уложить уже наконец. А еще у тебя была замотана рука. Я спрашивала, что это? А ты сначала не отвечала, потом раскололся, что ночью снова была авария. Отрубили горячую воду, так что когда ты меня вытащил из ванной, озноб уже бил до судорог, и у меня сводило челюсти, а ты запаниковал, испугался, что прокушу себе язык, И вместо того, чтобы засунуть мне в рот тряпку, книжку, тетрадку, да что угодно, блин, ты просунул свою ладонь. И, конечно, я тебя укусила. Я не знала, как спросить, но ты сам сказал, что грел меня через одеяло, и вообще-то ты не мудак какой-то. А потом при мне Паша спросил, что у тебя с рукой. «Покусала собака», — сказал ты. «Сука», — засмеялся он. «А ты бросился». И когда ты, Никита, вернулся, то сразу понял, что все поменялось. И уже после сессии мы опять смотрели «Гарри Поттера», потому что ты, Алёша, почему-то отказался продолжать с «Твин Пиксом» после второго сезона. И я сидела на кровати между вами, а ты сначала потянулся, а потом опустил руку позади меня, как будто обнял. Не меня, а подушку. Но выходило так, что обнял как будто бы меня. А я села очень прямо, а ты очень прямо посмотрел мне в глаза. И я встала типа чай сделать. А потом села на пол, типа спина у меня устала, а ты, Алёша, встал и вышел, и дверью еще так тюкнул основательно. Ты вообще парень основательный, и с дверями не церемонишься, как я поняла. И вот мы остались с тобой, Никита. Но ты только поморщился и ни о чем не спросил, хотя мог бы. Я бы все рассказала честно, ведь рассказали же мы с тобой, Алёша, как выгребали воду мусорной корзиной, ведь это была наша с тобой шутка. Так почему же не могло стать шуткой, что пьяная я прокусила Алёше руку? И мне вот совсем не понравилось, что у нас какой-то кривой фрилав начинается. Так что я пыталась откатить все назад, когда уехала домой после сессии и переписывалась с тобой, Никита, и не отвечала тебе, Алёша. Но начался семестр, и я вернулась. А ты, Алёша, видимо, решил меня наказать и ушел в игнор. Не пускал меня в комнату, выходил, когда я была в гостях. А ты, Никита, конечно, все замечал и пытался сгладить, как ты это умеешь. Но атмосфера повисла какая-то нездоровая. И я начала доставать и тебя тоже, спрашивала про Алёшу, а ты сначала не отвечал, а потом как-то раз сказал, что ты в этих делах не помощник, и нечего из тебя конфидента делать. Так что мне потом опять гуглить пришлось. Но ты, Алёша, все еще смотрел мои сторис. Так что я пилила в инсту фотки, песни из Spotify со смыслом и даже выложила черно-белые селфи в пиджаке на тот самый новогодний бралет. А подписала строчкой из Луны, чтоб уж пальнуть так пальнуть. Прости меня, мой мальчик, за эту бесчеловечность. А я прощу, что ты слеп, но ты мне больше не нужен. Сноска. Луна, мальчик, ты снег. Ты все равно ничего не написал и лайк не поставил, хотя других лайков я проверяла, так что я обозлилась и на себя, и на тебя, удалила эту фотку и заблочила тебя везде, но хватило меня ненадолго, конечно, потому что 14 февраля Таня выложила сторис с двумя билетами на Гая Ричи и отметила тебя, а у меня аж телефон из рук выскочил. Я еще вспомнила, что ты говорил, как собираешься пойти. А Никита сказал, что вся эта пацанская эстетика речи устарела еще в нулевых, и он не понимает, для кого вообще такое снимают. Вот я и не выдержала. Поймала тебя вечером в коридоре, позвала к себе в комнату, потому что Лиска уже свалила на выходные и прессанула как следует. А ты так очень спокойно сказал, что кастинг в мою френд-зону открыт. Только ты туда не записывался. И кубик Рубика этот свой лениво накручивал. Я поняла, что ты это всерьез. Так что спросила, а куда ты готов записаться? А ты сказал, что уже никуда, и тебе это все неинтересно. А я спросила, почему, а ты сказал, что мне нужно, чтобы за мной бегали, а тебе нужно, чтобы от тебя не убегали. Вот такой у нас конфликт интересов случился. И тогда я спросила, а что, если я не буду убегать? А ты меня вдруг притянул к себе и поцеловал. Основательно так, с языком. И сразу стало понятно. Отступать некуда. Позади френд-зона. Да и не очень-то хотелось, а потом, честно говоря, все было совсем не так, как говорят и показывают. А стыдно, тупо и больно. Но когда мы включили лампу на столе, ты считал мои родинки. Их оказалось целых 126. И я сказала, что боюсь меланомы. И что волосы выпадут, а ты сказал, что я без волос только красивее буду, глазища одни. И я предложила обриться наголо вместе. А ты сказал, что все равно через неделю обрастешь, потому что весь в деда. И замолчал вдруг. И знаешь, Алёша, ты часто так затыкаешься, и ничем тебя не пробить, вот прям как с той фоткой в инсте. Но зато ты потом добавил, что будешь со мной, даже если я облысею и заболею раком. То есть порядок был другой, но смысл тот же. И ты так серьезно это сказал, что я даже не стала тебя поправлять, а потом уже мне не то, что прям понравилось, но хотя бы не больно было. Да и мама как-то сказала, что мужик — тот же велосипед. Сначала падаешь, зато потом катаешься в свое удовольствие. А ты, Никита, спал за стенкой. В субботу на пары мы забили, а разбудила нас Лиска уже в понедельник утром. Мину еще такую скорчила, когда Алёшу застукала. А когда он ушел, заявила, что даже не сомневалась. Ведь в Новый год уже с нами все понятно было. А меня это как-то цепануло, потому что я-то еще как сомневалась. И во вторник я пришла, а тебя, Никита, не было. Зато была Алёша. А потом у тебя ключ застрял в замке. И ты долго стучал, пока Алёша натягивал джинсы, а я застегивала лифчик под футболкой. И когда Алёша наконец открыл тебе дверь, и ты зашел внутрь, то смотрел уже мимо меня. А я почему-то подумала, что Ростова вообще-то та еще дура была. А еще вспомнила тот фильм, где принцесса, чтобы найти мужика нормального, устроила конкурс на самые невероятные изобретения и выбрала парня с монобровью, который подарил ей розу. А потом пришел тот другой, разбил вазу, забрал розу и увел принцессу. А она даже не сопротивлялась. И мне стало страшно, ведь тогда я поняла, что я выбрала не тебя, Алёша, а выбрала не потерять тебя. И ты, Никита, все чаще сидел в комнате и, кажется, стал пропускать пары, и, кажется, ты делал это нарочно, чтобы у нас с Алёшей оставались только выходные, когда уезжала Лиска, да общажные ванны, в которые до нас чего только не. И я поначалу в ванной стеснялась, но когда Алёша целует меня там за ухом, то я куда угодно пойти готова. Так что нам ни разу в дверь выстукивали и ругались. А потом начался весь этот китайский Новый год с короной, удаленкой, так что всех погнали домой. Но мы с Алёшей постоянно мотались друг к другу, ведь оказалось, что живем мы совсем недалеко, только моей маме он понравился очень даже, а я его совсем нет. Осенью мы вернулись в общагу, и оказалось, что зря ты не ходил на те пары, ведь у тебя хвост, за который могут отчислить. Я хотела с тобой поговорить, но не могла, ведь ты все еще смотрел так, будто на мне мантия-невидимка. Я спрашивала Алёшу, много раз спрашивала, как ты там справляешься, а он только отмахивался. И вот Лиза вчера вечером написала, что ее группу закрыли на карантин и перевели на удаленку, поэтому она после выходных в общагу не вернется. А я передала Алёше, что можно перебраться ко мне. Я зашла к вам взять подушку, одеяло, а еще проследить, чтобы Алёша не притащил кубик Рубика, потому что бесит уже. А ты, Никита, лежал на кровати и смотрел в потолок. И я спросила у тебя, как дела? А ты не услышал. И, кажется, ты сделал вид, что не услышал. И сегодня я проснулась посреди ночи, как просыпаюсь часто, потому что от Алёши ужасно жарко, а еще он раскидывается на кровати так, что я чуть не падаю. Открывать на ночь окна он не разрешает из-за этого своего гайморита. Вот я и встала подышать хоть пару минут. И когда я стояла у окна, я увидела, как откуда-то сбоку вниз свалилось что-то большое, как будто сбросили тюк с вещами. За стеной зазвенел будильник, а я наконец-то поняла, что такое звенящая тишина. Она звенела, звенела, звенела, пока не проснулся Алёша и не побежал к вам в комнату, а я уже знала, что тебя там нет. И можно вспомнить маму и решить, что я встала именно в этот момент, потому что меня подтолкнула сильная цифра вместе с ведуньей Анастасией. Но толкнул меня ты. Ведь проснулась я от шума, когда ты открывал старую трухлявую раму. Так что, когда я дышал у окна, ты в паре метров от меня решал, дышать тебе или нет. Если бы я не окончила школу экстерном, если бы я не поступила в академию, если бы я не заселилась с Лиской, если бы я не помогла тебе с очками, если бы я не притащилась в ночь потопа, если бы я не тусила у вас вечерами, если бы я так не напилась, если бы я не повелась на его игнор, если бы я не выбирала, если б я с самого начала не подзуживала вас обоих, если б не было нас с Алёшей, всего бы этого не было, не было, не было. И сейчас ты, Алёша, сидишь от меня через стенку в больше не вашей, а теперь уже только твоей комнате. В комнате, в которую почему-то тебя оставили, почему-то не переселили. Хотя эта комната больше не пригодна для жилья, ведь эта комната теперь место преступления. А я должна пустить тебя хотя бы из гуманитарных побуждений, как сказал бы Никита. Но я не могу. Ведь тогда мне придется признаться. Нас всегда было трое. Но пока я выбирала, кто из вас лишний, лишним была только я.